Глава 31. Медленно, очень медленно ко мне возвращались чувства. Первым вернулся слух. «Отойдите!» — кричал кто-то. «Не мешайтесь!» Потом я почувствовала, как мне приподнимают голову. Моментально затошнило. Я распахнула глаза. И первым, что я увидела, был злополучный букет, который валялся неподалеку. Захрипев, я отодвинулась от человека, сидящего на полу рядом со мной, отвернулась и склонилась над полом, сотрясаясь в сухом рвотном спазме. «Наташа!» Я вызвала скорую, Максим Петрович. Этот голос я узнала. «Светочка!» А рядом со мной Громов. Спазм прошел, и я, облокотившись на пол, прохрипела. «Букет! Уберите его из комнаты!» Топот ног, грохот открываемой двери, чей-то громкий крик. «Наташа!» Максим Петрович дотронулся до моей руки. «Пожалуйста, позволь мне отнести тебя на диван в мой кабинет. Не нужно сидеть на полу». Я кивнула, не в силах говорить. Боль по-прежнему пульсировала в висках, но уже не такая режущая, как раньше. Громов осторожно подхватил меня и легко, как будто я ничего не весила, отнес на диван. Перед глазами все расплывалось. Я отвернулась лицом к стене, прячась ото всех, в том числе и от Громова. Больше мне никто ничего не говорил до самого приезда скорой помощи. Врачи меня ощупали, послушали, посмотрели и вынесли вердикт. Нервное перенапряжение. Головная боль из-за очень низкого давления усугубила общее состояние. Впрочем, если хотите, можем госпитализировать и проверить. «Нет-нет», — поторопилась уверить я врачей, — «я в порядке». Светочка, стоящая рядом с дверью, скептически хмыкнула. Насупленный Громов недовольно сложил руки на груди, но ничего не сказал. Мне выписали каких-то таблеток, витаминов, наказали больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. И, наконец, оставили в покое. Вместе с врачами ушла и Светочка. Я осталась с Максимом Петровичем наедине. Осознав то, что лежу перед ним на диване, я попыталась встать, но потерпела сокрушительное поражение. Голова кружилась так, как будто я только что слезла с карусели. «Куда ты?» Громов моментально подскочил ко мне и помог улечься обратно. «Ты чего, дурочка, лежи?» «А... Беза, попробуй поспать». Погладив меня по волосам, Громов ушел к своему рабочему столу. Я же послушно закрыла глаза и почти сразу провалилась в тяжелый, будто свинцовый сон. Проснулась я от холода. Открыв глаза, я обнаружила, что в кабинете темно, как в склепе, и только на фоне открытого окна чья-то темная фигура. Приглядевшись, я узнала Громова. «Максим Петрович», — позвала я его, — «сколько уже времени?» Он обернулся и быстро подошел к дивану. Сел рядом и положил руку мне на лоб. «Тебе не холодно?» Я повела плечами. «Немного, но вы не ответили на вопрос». «Ты хочешь знать, сколько ты проспала?» Громов снял с себя пиджак и накрыл им меня. «Сейчас 6:30. Я боялся тебя будить». «Почему?» Несколько секунд Максим Петрович молчал. «Просто хотел, чтобы ты отдохнула подольше. Ты очень напугала меня сегодня». Громов встал с дивана, подошел к своему столу и включил маленькую лампу. Я поморщилась, но зато теперь я видела его лицо. Пусть он сидел спиной к свету, все же глаза разглядеть я могла. «Я сама себя напугала», — сказала я, когда он, вернувшись, вновь сел рядом со мной. Я ни разу в жизни не падала в обморок. Ну, если не считать того дня, когда меня чуть не изнасиловали. Но тогда был какой-то другой обморок. «Все бывает впервые», — Максим Петрович улыбнулся. «Даже обмороки». Он немного помолчал, а затем, взяв меня за руку, тихо спросил. «Тебе стало лучше?» Я прислушалась к себе. «Да, намного». «Хорошо. Я хотел спросить. Тот доктор, который тебя смотрел, сказал, что-то спровоцировало обморок. Ты бы не потеряла сознание, если бы не сильнейшее потрясение. Я хотел бы знать, из-за чего так получилось». Я вздрогнула всем телом. И от Максима Петровича это не укрылось. Он сильнее сжал мою руку. «Пожалуйста, Наташа, скажи мне. Ты ведь знаешь, что я никогда тебя не обижу. Просто я должен знать, чтобы это больше не повторилось». Я прикрыла глаза. Признание почему-то далось очень тяжело. «Я боюсь цветов», — сказала я тихо. «С тех пор, как умерли родители, вынесли в руках букет, очень похожий на тот, что был на похоронах». И тут меня вновь затошнило, и я, вырвав руку из ладони Громова, зажала себе рот. Но спазмов больше не было. Секунду спустя Максим Петрович обнял меня. Просто обнял, очень осторожно, как хрустальную. И тошнота ушла. Руки безвольно опустились, не в силах дотронуться до этого человека. Громов приподнялся и, посмотрев мне в глаза, погладил по щеке. «Расскажи мне все, Наташа, все, что тебя беспокоит. Расскажи мне все, как тогда, после ночного клуба. Ты ведь доверяешь мне?» Я кивнула. «Но все, что меня беспокоит, я не рассказывала никому и никогда». «Я не могу, Максим Петрович», — шепнула я, пытаясь удержать рвущиеся наружу слезы. «Зачем?» — он спросил. «Зачем?» Я так старалась не думать. «Ты сильная девочка, Наташа», — сказал Громов спокойно и вновь взял меня за руку. «Ты сможешь». И тут меня прорвало, как плотину. Я закрыла глаза и мелко затряслась, чувствуя, как слезы, хлынувшие из глаз, обжигают мои щеки. В тот день, когда погибли мои родители, мы должны были ехать с утра в магазин. А я уже проснулась в отвратительном настроении и портила его всем окружающим. Огрызалась, грубила. За меня родители задержались дома. Мама пыталась со мной поговорить. Я уже и не помню, почему тогда была такой. Наверное, какая-нибудь глупость по поводу моей первой любви. Мама уговаривала меня не сидеть дома и поехать с ними в магазин. А я... Я задохнулась, всхлипнула и горестно завыла. Громов молча жал меня в объятиях, и через несколько секунд я продолжила. Я сказала маме: «Отстань, никуда я не поеду. Отвяжись от меня. Я хочу быть одна. Каждый человек имеет право на одиночество». Я навсегда запомнила обиду, промелькнувшую у нее в глазах. Мама просто развернулась и ушла. За ней и папа ушел. Молча. И больше я их не видела. Я забилась в объятиях Громова, но он, сжав зубы, схватил мои руки, прижал к дивану и навалился на меня всем корпусом, не давая вырваться. Все, что я могла, сучить ногами по дивану и вертеть головой. Столько слез из меня уже давно не выливалось. Понимаете? Я задыхалась, но уже не могла остановиться. Я сказала, что имею право на одиночество. И я получила это право. Я заслужила его. «Наташа», — нарочито громко сказал Максим Петрович, «неужели ты думаешь, что твои родители на тебя сердятся за твои слова?» «Дело не в этом», — всхлипнула я. «Мне было не 14 лет, Максим Петрович. Пару недель назад мне исполнился 21 год, а вела я себя как капризный подросток. Я была плохой дочерью. Я никогда не ценила их и получила то, что хотела. Свое право на одиночество. А больше я ничего не заслуживаю». Некоторое время мы молчали. Я продолжала плакать, но теперь уже едва слышно, без воя. Максим Петрович просто смотрел на меня. А потом он сказал: «Значит, вот почему ты такая». «Какая?» «Такая. Я все думал, как же это возможно? Столько лет прошло, а ты все никак не смиришься с гибелью родителей. Теперь я понимаю, почему. Ты винишь себя в том, что произошло. Ты считаешь, что убила их». Я вздрогнула и вновь затряслась, как лист на ветру. «Но ты же понимаешь, что это не так». «Нет», — закричала я. «Максим Петрович, если бы в тот день я не капризничала, как ребенок, мы бы поехали в магазин раньше и не попали бы под гребаную фуру с пьяным водителем. Или если бы я поехала с ними, то тоже бы погибла. И мне бы не пришлось все эти годы так мучиться». Мне, наконец, удалось вырвать руки из цепкой хватки Громова. И я принялась вытирать щеки, не прекращая говорить. А они уехали, обиженные на меня, Максим Петрович. Уехали в никуда и встретили там свою смерть. И у меня даже нет возможности поговорить и извиниться за свою глупость, которая стоила им жизни. Маму с папой хоронили в закрытых гробах, так что я даже на похоронах не видела их лиц. Там ведь толком ничего не осталось, Максим Петрович. Удар и взрыв был такой силы, что... Перед глазами промелькнули воображаемые кадры той аварии. Столкновение с фурой, отлетевшая на встречную полосу машина, взрыв, который забрал навсегда тех, кого я любила. А у нее были такие глаза, Максим Петрович, волшебные глаза. Они светились, представляете? Прошептала я, глотая слезы. Удивительным теплым светом. Мне всегда казалось, что я его могу поймать, прикоснуться. А у папы были волшебные руки. Он рисовал хорошо и из дерева умел вырезать всякие смешные фигурки. Однажды мне куклу сделал, а мама все жалела, что сшить платье не сумеет. И тогда папа сам сшил, представляете? Я, закрыв лицо руками, со стоном отвернулась от Максима Петровича. Сквозь пальцы текли слезы, и было их по-прежнему так много, будто внутри меня растаял айсберг, и теперь вытекает наружу. Огромов обнял меня, не пытаясь развернуть к себе лицом, и прошептал на ухо: «Если бы я мог забрать твою боль себе, Что? Я так удивилась, что даже перестала плакать. Я понимаю, что все слова бесполезны, Наташа. Просто чувствую. Все, что можно, ты уже сама себе давно сказала. Если бы я мог помочь, забрав твою боль себе, я бы сделал это. Невозможно. И потом, тогда было бы больно вам. Это лучше, чем видеть тебя в таком состоянии и чувствовать, как больно тебе. И только тогда я вдруг осознала, что лежу на диване вместе с Громовым. Он обнимает меня и прижимается ко мне. Словно прочитав эти мысли, Максим Петрович легко поцеловал меня сзади в шею и, осторожно обхватив руками за талию, развернул к себе лицом. Между нами как будто молния сверкнула. Я, забыв обо всем, целовала его, запустив свои руки ему в волосы и дрожа всем телом, но уже совсем от другого чувства. Следующие несколько минут мы целовались как безумные, а потом Громов отстранился, глядя на меня мутными глазами, и прошептал: «Наташа, еще пару минут, я за себя не ручаюсь. Поэтому, если ты не хочешь остаться на ночь на этом диване, вставай, я отвезу тебя домой». Я улыбнулась. Все-таки способность не терять голову даже в подобных ситуациях есть и не только у меня. По дороге ко мне домой мы не разговаривали. Громов высадил меня у подъезда и попросил написать ему СМС, когда дойду до квартиры. «Не напишешь через 5 минут, вернусь», — пригрозил он мне. Я пообещала отчитаться о доставлении собственного тела домой, потом, поколебавшись, чмокнула Максима Петровича в щеку, отчего он, кажется, слегка прибалдел, и побежала к себе. Квартира встретила меня привычной тишиной, нарушаемой только мяуканьем Алисы и одиночеством, тем самым, право на которое я выбивала у родителей, и тем самым, которое уже 4 года было моим проклятием. Вот так бездарно прошел мой 25-й день рождения. Я грустно улыбнулась. Пожалуй, по гадостности этот день рождения переплюнет все предыдущие. Но, как ни странно, мне стало немного легче. Именно из-за того, что рассказала Максиму Петровичу обо всем этом. Удивительно, ведь больше никто ничего не знал, даже Антон и Аня. Но как все-таки хорошо, что он не стал ничего говорить. Я действительно сказала самой себе все, что могла придумать. Но слова эти не шли дальше ушей. В моем сердце поселилась боль, а в голове вина за произошедшее. Если бы можно было повернуть время вспять, тогда, возможно, в свой 25-й день рождения я бы смогла увидеть мамины глаза и почувствовать крепкие папины объятия. Но не надо мечтать о несбыточном.